Эта оппозиция, образовавшаяся в рядах коммунистической партии, называла себя левыми коммунистами. Во главе ее стоял Бухарин, который, как мы уже отмечали, во время мировой войны выступал против пораженческой политики Ленина. 10 января 1918 года Московское областное бюро большевиков приняло резолюцию, требующую прекращения мирных переговоров с империалистами Германии и разрыва дипломатических отношений с империалистическими бандитами всех стран. Бюро потребовало созыва партийной конференции для решения вопроса о мире. Петроградский комитет принял подобную же резолюцию. Тогда Троцкий сделал компромиссное предложение. «Мы мир не подписываем, но объявляем, что войну заканчиваем». Образование в коммунистической партии группы левых, выступавших против сепаратного договора, имело большое политическое значение, поскольку среди левых эсеров тоже многие были против мира с Германией. 21 января большевики собрали партийное совещание, которое обсудило вопрос о мире. Ленин готовил его тезисы, которые защищали немедленное заключение аннексионистского сепаратного мира. Он утверждал: необходимо заключить мир с Германией, чтобы иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране и для налаживания широкой и глубокой массовой организационной работы. 24 января на заседании Центрального комитета большевиков Ленин выдвинул тот же аргумент. Конечно, тот мир, который мы заключим, будет похабным миром, но нам необходима оттяжка для проведения в жизнь социальных реформ. Нам необходимо додушить буржуазию, а для этого нам необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки. Однако на партийном совещании 21 января Ленин оказался в меньшинстве. Из 63 присутствовавших 32 высказались за революционную войну с Германией, 16 в пользу идеи Троцкого «Ни войны, ни мира», и только 15 поддержали Ленина. 24 января на заседании большевистского центрального комитета Ленин предложил компромиссную резолюцию о продолжении обсуждения условий мира. Это предложение собрало в Центральном комитете больше голосов, чем предложение Троцкого. Но на следующий день, 25 января, совместное заседание Центральных комитетов большевиков и левых эсеров одобрило позицию Троцкого. Поэтому именно Троцкий, а не Ленин, появился в качестве докладчика по вопросу о войне на Третьем съезде Советов, который проходил в Петрограде с 23 по 31 января 1918 года. Этот съезд предоставил самые широкие полномочия Совету народных комиссаров. Затем группа левых коммунистов, возглавляемая Бухариным, внесла в большевистский центральный комитет предложение о необходимости созыва экстренного совещания и съезда для решения вопроса о мире. Совещание состоялось 3 февраля, а съезд назначили на 5 марта. При обсуждении вопроса о мире ни одна группа не победила и никакого решения не приняли. 3 февраля был опубликован декрет об организации Красной Армии на добровольных началах. Он развивал дальше те идеи, которые легли в основу формирования добровольческих частей социалистической армии. Тем временем переговоры с Германией в Брест-Литовске зашли в тупик. Необходимо было или подписывать германские условия, или отвергнуть мир. 10 февраля глава советской мирной делегации Троцкий объявил в Брест-Литовске, что советское правительство отказывается подписать мирный договор, но в то же время объявляет о прекращении войны и о демобилизации своей армии. Германское правительство не удовлетворилось этой половинчатой мерой. Оно потребовало официального формального подписания мирного договора. Примечание. Если допустить гипотезу о предварительном соглашении Ленина с германским правительством, то в данных обстоятельствах германское правительство могло заключить